Он сполз с печки, ощутил ногами жестковатый ворс ковра, пошевелил пальцами, стащил следом беличий тулуп, накинул на голое тело и не заметил, что ему не пришлось открывать глаза. Кряхтя и матерясь по-русски и по-грузински одновременно, как делал всегда, оставаясь один, он направился в уборную. Давило за грудной клеткой, деревянно ныл затылок, болело. Последнее время сильнее стала болеть высыхающая рука. Усевшись на круглую доску, он смотрел на исхудавшие, как бы чужие колени, ноги. Только сросшиеся пальцы всегда знакомы свои антихристовы. Гримаса беззвучного смеха перекашивала лицо, делая его испуганным. Удивленно поднятые брови, мокро обвисшие усы, морщинки, лучики старичка ли свечка у недобрости регущих глаз. Его глаза ящера не смеялись, но смех душил, дергался где-то в животе. «Да это я! Я и есть я! Я!» Оставив тихо зашумевшую воду за дверью, звук все равно показался непозволительно резким, внезапным и отозвался мгновенным гневом. Он быстро и ящерицей убежал в соседнюю комнату, постоял, не двигаясь, будто отсчитывая секунду перед броском через опасное пространство. Осторожно подошел к окну, отогнул тяжелую штору, совершенно точно зная, что в этом доме таких штор нет, он их не терпит, всегда мнится, что за ними прячется кто-то. Но ничуть не удивляясь, что вот он чувствует рукой вислую тяжесть, скользкость бархата, выглянул, как из-за кулис, и не увидел знакомых деревьев, а сразу же колючую проволоку, два ряда четырехметровой высоты. Сбоку вышка, на ней охранник, высвеченный прожектором, неподвижный силуэт в длинной колоколообразной шинели, ладный, добротный. Сразу подумал о своей не генералиссимовской, а солдатской, в которой даже нарисован вместе с Климом стоят в кремлевском дворе. Тогда этот шпион притворялся преданным до гроба парнем рубахой. Свет сорвался с охранника и упал на снег, на туи, тоже колоколообразный. Их по-солдатски много, встречают, провожают. Куда выстрелит, в лоб или в затылок? Свет испуганно метнулся в сторону, высветил деревья за проволокой. Вон куда их отнесло. Длинная труба света раскачивается из стороны в сторону, словно подвешенное на тросе бревно таран, ударяется учащенно ритмично, как переполненный пульс, а несущие столбы ограды, разрывая, срывая паутину колючей проволоки. И тут увидел мчащегося лиса. Летит в луче света и сам светясь между рядами колючки. А по обе стороны проволочного коридора немо несутся, взрывая облако снежной пыли, псы, овчарки. Явственно услышал, как стучит, бьется, срывая сердце лиса, схватился за свою грудь, бешено колотится. Да что я, разве не знаю? Хорошо ведь знаю, что зверек этот от Бухарина остался. Любил оригинальничать, развел в кремлевской квартире зверья всякого. Потом они разбежались, шныряют между соборов, как Каинова душа. А ведь мы с ним могли остаться друзьями. Как он умел смеяться, как все умели смеяться, и я шутить умел. Лис, вдруг затормозив, припал, как прилип к земле. Псы промчались вперед, но тут же, заметив маневр жертвы, колесом завертелись, вспушивая снег, сбились в кучу. И вот уж назад несутся следом за зверьком. Схватил красную телефонную трубку. На другом конце в караулке тоже подняли. Но не отозвались, как делать обязаны. Лишь сдерживаемое дыхание тоже затаенно вслушивается. Подбежал к другому телефону. С бьющимся сердцем набрал город. То же самое. Молчат, дышат в трубку затаенно. Еще, везде одинаково. Изготовились, что-то назрело, приготовились, и там, в Москве, и здесь. Оно каждый миг может начаться, случиться. Даже когда Грозно сообщил, спросил, говорит Сталин, почему никого нет на месте? В ответ близкое, подлое дыхание и только. Перебегал из комнаты в комнату, от телефона к телефону, зажег общий по всем этажам и даже на веранде свет и метался по всему дому. Увидел разосланный по зеленому сукну бильярда свой мундир. Наконец, вот где он. С этой старой матрёной вечные фокусы схватил и стал натягивать на голое тело, ставший мешковатым китель, брюки, застегиваться. Войдут, а он, нате вам, в мундире генералиссимуса. А, не рассчитывали, чего надо, как посмели, кто позволил. Босой, как недавно его сын военнопленный, и в застегнутом мундире. Ходил по дому, уже с погашенными огнями. Выглядывал в большие окна, совершенно точно зная, что окон нет, а есть амбразуры с желтым бронестеклом. И тем не менее хорошо видел и даже слышал шумящие деревья и зеленый высокий забор, утреннее небо над ним. Ходи, хата, ходи, печь, хозяину негде лечь, негде лечь. Он старался увидеть ту печь, где недавно лежал, грелся. Он знал точно, что она есть, большая, сибирская, с кедровой толстой доской, сделанной по спецзаказу, и не мог найти ее ни в одной комнате. Лишь кровати. Кровати в одинаковых комнатах, с приготовленным, нерастеленным бельем. Остановился перед лестницей, ведущей на второй этаж, давно нежилой, который и пользовался один, что ли, раз, когда приезжали китайцы. Мао Цзэдун. И вдруг вспомнил. Подбежал к столу. Вот оно! Это же сегодня, сегодня. У Матрёны Петровны сегодня день рождения. На календаре помечено. И надо закончить работу. Ботинки. Ей подарок. Ноги у Матрёны больные. Распухают от ходьбы и от стояния на кухне. Однажды усадил старуху на атаманку и взялся измерять стопу, подъем. Чуть не умерла от страха, от смущения, ничего не поняла, зачем, ради чего. Будет ей сюрприз, и всем тоже. Войдут и застанут отрешенно работающего человека. Шьет ботинки. Обувь делает простой женщине. С чем пришли? Что надо? Да-да, Матрёне Петровне, у нее больные ноги. А я сам хотел давно уйти и жить, как старики живут. Пожалуйста, мне ничего не надо. У старого Джугашвили есть профессия. С чем пришел, с тем ухожу. Вот этот беличий тулуп. Ему едва ли не 40 лет уже. Шапка зимняя, даже не помню, когда покупал. Открыл сейф, вытащил синий халат. Положил на колени и замер, вдыхая запах, который волновал всегда. Из сейфа пьяняще пахнуло новой кожей, воском, смолой, давностью, запах детства. Вытащил и открыл узкий отцов сундучок, по краям и на крышке инкрустированный кусочками дерева посветлее. Хорошо стране с таким вождем. Хорошо вождю с такой страной. Слова песни из какого-то кино или радио, дурацкие, танцующие, вертелись в голове, налипали на губы. «Входите, входите, врывайтесь, я даже не пошевелюсь, не оглянусь, и не нужен мне ваш генералиссимус. Забирайте, можете отдать этот дурацкий мундир, хоть бы и ворошиловскому мазили». Отставил ящичек и стал надевать поверх мундира синий с рабочей грязнецой халат. Раскрыл, поднял узкую крышку сапожницкого отцова ящика и снова понюхал во все легкие. Даже голова закружилась. Всю жизнь занимался черт знает чем, для кого-то, ради дяди. Слушался какого-то товарища Сталина, подчинялся ему. Пошарил рукой в сейфе, нащупал и достал очки с тонкими металлическими дужками. Вот и очки прячь. И тоже ради него, вождь в очках, Нет, это товарищу Сталину не по душе. Хорошо стране с таким царем. Хорошо царю. Ему-то хорошо, жизнь стала веселей. А каково с ним? Рядом с ним, с таким. Бедная Надя, бедная Светланка. Усы и тени сбрей, привыкли, что у него вот такие усы. Весь мир привык. Сбреешь, вроде уже кто-то другой. А значит, может, и другой на этом месте на портретах красоваться. Сидел над ящиком и отбирал нужные для работы инструменты. Шило прямое, кривое, кусочек грязного желтого воска. Потрогал пальцем старый захватанный спичечный коробок с деревянными гвоздиками. Открыл и высыпал немного на газетный столик. Газеты, журналы столкнулся, швырнул на пол. Взял деревянный гвоздик в губы. Рука обрадованно взвесила молоток на длинной удобной ручке. Пятка у молотка широкая. Удобное для хорошего, точного сапожнического удара по гвоздям и для распрямления, размягчения кожи на колодке. Какая это радость! Хорошие старые инструменты. Достал из сейфа натянутый на деревянную колодку полуготовый ботинок, тускло поблескивающий новой кожей, осмотрел, затем вытащил и второй, уже сделанный, любовно огладил, помял, попружинил. Хорошая подметка. Теперь такая большая редкость. Ни кожи людской приличной, ни тем более подметок. Куда, товарищ Сталин, все подевалось? Ладно, за работу. Зажал колодку ботинок меж колен. Взял непослушными пальцами из губ деревянный гвоздик. Тут еще усы эти дурацкие мешают. Ткнул гвоздиком в воск. Нет, не то. За царской этой дурью рука забывает свое дело настоящее. Взял прямое шило и, тронув острием в воск, вдавил в сухо хрустнувшую подметку. Почувствовал, как сталь прошла кожу, погрузилась в мякоть ясеневой колодки. Вот так. Снова ткнул гвоздиком в воск, воткнул в дырочку. Молоток прям-таки впаял его в сухую кожу. Вот так, товарищ Сталин. А вы говорите, проблема языкознания. Все получается само. В отработанной последовательности. Губы, пальцы, локоть, плечо, колени. Все друг друга слышат, подхватывают, подают, посылают. Нет, ничто так не пахнет, как своя работа. Подметка, будто подгоревшая корочка пирога, с острым, смачным, хрустом похрустыванием поддается острой стали. Снова гвоздик, губы, воск, тяжесть молотка в руке и такой близкий-близкий запах детства. Лучше бы ты остался священником, лучше бы ты... И никто, ни один человек в мире не знал бы, что есть, что мог в мире объявиться товарищ Сталин. И сам ты не знал бы. Ничего не делая, пальцем не пошевелив, сколько изменил бы в целом мире ты, именно ты, тем, что не объявился бы. Вот это был бы товарищ Сталин настоящий, нищий принц, пренебрегающий дворцами, а вы так могли бы ворваться. Войдут и никакого Сталина. Сапожник Джугашвили делает обувь кухарке Матрёне Петровне. У нее распухают ноги. Это известно, что человеку никогда не снится работа. Чем угодно занимаются во сне, но только не работы. Потому что все сны приходят к нам из младенчества, а там мы не работали. Значит, не сон. Это уж точно, это не сон. Как смеялась бывала Надя, когда заставала Кобу лентяя за такой домашней работой в халате, в очках. Случалось это редко. Но какие это были счастливые минуты, других таких не было. Не припоминаются, все отнял вождь. Слушай, откуда ты появился? Почему я должен знать, что ты есть? По какому праву сел человеку на голову и командуешь? Ты никому не веришь, а мне какое дело? Ты никого не любишь, а мне что до этого? Ну и сидел бы где-нибудь в своей деревне или даже городе. Не любил бы, не верил тихонько в тряпочку. Так нет же, целому свету до этого должно быть дело. Почему всем должно быть плохо только от того, что ты на свет появился? И почему ты всех стараешься на свой копыл натянуть? Нашелся мне сапожник для целого света. Я вот делаю ботинок, так от этого польза хоть одному человеку, Матрёне Петровне. Взять бы этот копыл да по твоей гениальной башке. Ну, гад, ну, гений, придумал как никто. За любой провал, за любую дурость вождя, отвечают другие. На все заготовлен вредитель. Вместо хорошей кожи, подметок, на каждый гвоздик по вредителю. И всем понятно, почему ничего нет, все исчезло в этой стране. Вредители и никаких гвоздей. Прости, разворчался старый дурак, это со мной случается. Ты же знаешь, я не ты. Надо бы сделать, а я раньше говорить начну. Говорю, говорю, да и забуду, что собирался сделать. Перекинул ботинок с руки на руку, как спелый гранат. Сунул в него пальцы и выковырял из носка, вытащил плотный бумажный ком. Это чтобы, усыхая, кожа не теряла объема, формы. Бумага исписанная. Чей это почерк? Жалоба чья-либо. Подлая страна, только и умеет что жаловаться. Ну да, это твоя забота, товарищ Сталин. Я-то при чем? Пишут тебе. Работа Сталина отличалась точностью, но была отрывочна. Это кто же смеет нас оценивать? Не горячись, разгладим листочки, замазюкались. После избрания Сталина в Центральный комитет партии в городе Праге Сталин по возвращении в Петербург стал в явную оппозицию правительству и совершенно прекратил связь. Вот тебе, бабушка Юрьев, прости, с охранкой тут так и написано, что еще одна залетная птичка из страны, откуда никто не возвращается. Кто пишет, когда, кому? 13 июня 1913 года. Начальнику Енисейского охранного отделения А.Ф. Железнякову. И даже номер исходящий 2838. Все, что поверили. Пишет, а пишет, совершенно секретно, с уверениями в совершенном почтении. Так, некто Еремин, значит, мы тут нагрубили. Недовольный нами, тобой. Стал в явную оппозицию. В 1906 году, когда арестовали в Тифлисе, был по всем статьям хорош. И когда переехал в Петербург, тоже не на плохом счету. А как пошел вверх после Праги, стал огорчать Еремина, его полицейскую братью. Интересно, в Туруханском крае, куда эта бумаженция пришла следом за тобой, пытались к тебе подъехать снова? На кривой козе. Кто такой этот Кибиров? Сильные попрекали тебя знакомством с этим приставом. Охотились вместе, давал тебе ружье пострелять. Неосторожно, Коба. Да из этого лысый доцент такое дело шил бы. Может, уже шьет, не замечал. Ну-ну, не гневайся, мне что, меня это не касается. У Джуги своих дел не в проворот. Постучитесь к товарищу Сталину, может, он объяснит, что и к чему. А я никому не должен, и мне никто. Простой сапожник, ем, шило, пью, как все сапожники. Срочная работа у меня. Не до революции ваших, партийных свар, экспроприаций, это по его части к нему. Хорошо в стране с таким вождем. Хорошо. Ну, как, все еще не догадываешься, вождь, что и к чему? Кто и зачем тебе подметывает подлые документики? Докопаемся. Не спрячется этот. Помнишь историю с заблудившимся эшелоном? Тоже с намеком пришел в Москву с Украины. Не сам пришел, пригнали. А кто послал подарочек товарищу Сталину? 20 вагонов высушенных голодом трупов так и не докопались. Не уйдет, подлец. А с этими бумажками проще простого. Хочешь, скажу? Да ты и сам знаешь. Лаврентия, работенка. Мегрелу это надо. Хочет то, как ждет услышать, наконец, от тебя. Где оригинал? Ищи оригинал. Вот. Тут бы ты и попался, товарищ генсек. А ведь где-то бродит оригинальчик. Может быть, у нас, а может, по Европе. И Мегрел своего не упустит. Но я молчу, молчок, в чужие дела носа не сую. Если оригинал у него в руках, ждет своего часа, чтобы предъявить. Может, даже после твоей, прости, кончины. Неизвестно, как там все повернется для него. Бумаженцу эту положить к ногам победителя, как бы твою голову. А липовые бумажонки посылает, чтобы усыпить тебя. Мол, главную не нашли и не найдут. У него, не у него, но где-то лежит, вылеживается гадина. Бей хоть по тысячам, хоть по миллионам, а она лежит да лежит. Старичок-большевичок семенит себе по тротуару у стеночки. А в праздники бант на нем самый большой да красный, личиком святый и чист, но у него-то и спрятано. Думаешь, ты их всех подгреб, выловил верных ленинцев? Легко было одним неводом отбуксировать тех, что в домах, поселках заслуженных революционеров да каторжан жили, были собраны, как бы специально для такого дела, а другие... Доживают век где-нибудь в коммуналке, держа за завещание, как за святцы. А где-либо подальше и эти бумажки. Ну, а теперь? Я только спрошу, а ты, вождь, можешь и не отвечать. Я только спрошу. Что это, Яша, там про 4 года? Туруханские 4 года. Не про эту вот телеграмму, а и правда. Любви она не добавила бы ни к жандармам, ни к революционерам. Одинаково караулили у лазов, чтобы уличить и уничтожить. Каждый у своего лаза, а ты в глухой трубе. А что, признаться, не хотелось выползать к властям, открыто стать на службу и давить. Давить, давить за все, за все. Ну, не надо, не гневайся, я же тебе только помогаю отвести душу. Ничего ты свое с них спросил, из тех, из других. Постой, постой. На сей раз меня где? В Тифлисе завербовали агентом царской охранки. А в прошлый раз где? В Баку. Концы с концами не сходятся. А еще про хохла что-то мне навязывали во сне, я его будто бы на охоте убила, а меня жандарм пьяная образина допрашивал. Это когда фикусом обзывал. Какой фикус? Еще тут бредишь. Какое могло быть ружье у Соснова? Про это вы подумали? Если у тебя башка, а не копыл, прикинь. Когда это сосланные ходили охотиться? Ну, сети, ну, капканы этим, да, баловались, а ружье не сходится концы. Прости меня опять, но они историю с ружьем тебе же и припишут. Дескать, сам сочинил, уводит на ложный след. Ты же разрешил нарисовать Ильича с ружьем на охоте? А ты ничего не разрешал и не запрещал зазря. А вы покажите документы, настоящие, а не копии. Копия, не документ. Хорошенько почистил архивы. Заодно и те, кто эти архивы помнит. Я это за них говорю. А то, что все архивы на замке, это о чем говорит? А ты за себя говори и за себя думай. Вижу я, вижу, и тебя уже обработали. Если до Светланки добрались, так почему бы и нет? Ты кто такой, чтобы мне такое сказать? Сапожник я, ничего. Я только сапожник из горя грузинской ССР. Все вы. От всех убежать хочется. Даже старуха наша. Кике! Ну-ну, вот тебе и ну-ну. Черт знает что. Захотелось ей в гости. А там встретила Екатерину Михайловну, или как ее там. Ну, белье у нее наша мать стирала, помнишь? Так там такого люди Лаврентия насмотрелись, наслушались. И что, что наша Кеке? Ха! Что полезла ручку целовать? Ах, барыня Екатерина Михайловна, это вы! Мало того, как хорошо, какое счастье, что мальчики ваши уехали, убежали за границу, а то с моим-то царем плохо бы им было. Верно. Помнишь, она все тебе, если подерешься, с кем выговаривала? Ты все в цари, в цари. Как в воду смотрела.